Глава вторая. Революция свершилась. Ранним апрельским утром Андропов прибыл в свое ведомство на Лубянке. Ему навстречу выбежал дежурный офицер со срочным сообщением из Кабула. В сообщении было сказано, что в столице Афганистана произошел военный переворот. Андропов поморщился от такой неприятной новости. Он, руководитель самой могущественной спецслужбы в мире, прозевал афганский мятеж. Всесильный руководитель КГБ долго не мог понять, как такое могло случиться в дружественной СССР стране. Он прошел в кабинет и попросил связаться с резидентом КГБ в Афганистане генералом Ивановым. Генерал долго оправдывался и тоже не мог понять, как такое могло случиться. Это был серьезный прокол в работе председателя КГБ. Юрий Андропов срочно связался с министром обороны Дмитрием Устиновым и министром иностранных дел Андреем Громыко. Андропов по привычке говорил коротко. Решили тайно встретиться в ближайшее время в одном из закрытых особняков КГБ. Что же произошло в Кабуле? 27 апреля улицы Кабула опустели. Кругом были танки, БТРы, много военных, которые перекрыли все улицы столицы Афганистана. 4-я танковая дивизия под командованием майора Ватанджа подошла к президентскому дворцу. С неба их поддерживала авиация, самолеты и вертолеты, которые барражировали над центром Кабула. Танки, проломив забор официальной резиденции Мохаммеда Дауда, в упор начали расстреливать здание. После нескольких залпов в черно от взрывов здания ворвались солдаты мятежников. В 2 часа дня по радио и телевидению выступило агентство «Бахтар», которое сообщило о революции. Дикторы говорили, что ради интересов страны, ее жителей, в стране произошла народная саурская революция, целью которой было построение социализма в Афганистане. Озадаченные революцией в Афганистане, Андропов, Устинов и Громыко сидели в небольшой комнате. Здесь не было посторонних ушей, и каждый мог говорить то, что думает. Беседа шла долго и напряженно. Но кто же мог так подставить Андропова? События в Кабуле произошли молниеносно и непредсказуемо. Что это было? Недоработка КГБ или провокация против Андропова? Все знали, что генсек был серьезно болен, и понимали, что скоро предстоит жестокая схватка за первый пост в великой державе. События в Афганистане серьезно подрывали авторитет Андропова. Он сделал все для того, чтобы ситуация в далекой стране не накалялась, но что-то пошло не так. Теперь надо как-то оправдываться перед Брежневым и Политбюро, где было немало и противников Андропова, и его союзников. 27 апреля 1978 года войска окружили здание Афганской службы безопасности и прилегающие к ней тюрьмы Дезаманг. Восставшие солдаты бесцеремонно ворвались внутрь, круша все на своем пути. Практически без сопротивления служба госбезопасности и тюрьма были захвачены революционерами. Вскоре подъехала черная легковая машина, из которой вышел Амин и в сопровождении 4 офицеров прошел в здание. Внутри было все перевернуто, сломано много дверей, перевернуты столы, бумаги валялись на полу. На все это с испугом смотрели сотрудники некогда могущественной службы госбезопасности. Амин прошел в дальний угол коридора и повернул вниз по лестнице в подвал. Там были солдаты, которые держали на прицеле нескольких охранников-казематов. Пройдя вдоль тюремных камер, Амин вошел в одну из них и, низко опустив голову перед одним из ее обитателей, с глубоким почтением произнес: «Товарищ Тараки, мой великий учитель, вы свободны. Революция, о которой вы так мечтали, свершилась». Одновременно были освобождены Бабрак Кармаль и другие видные деятели НДПА. В тот же день несколько крытых грузовиков подъехало к президентскому дворцу который по всему периметру был окружен солдатами восставшей армии. Машины погрузили несколько десятков трупов, среди которых было тело Мухаммеда Дауда. Грузовики сорвались с места и уехали в неизвестном направлении. В те апрельские дни был сформирован Революционный совет Афганистана, который возглавил видный общественный деятель, знаменитый писатель «Отцы из долгов», и работали только на ростовщиков. Отмена Калыма была направлена на облегчение жизни простых людей. Революция делала первые шаги. Потом наступил май, самый прекрасный месяц. Прошли холодные зимние дни, слякоть и сырость первых весенних месяцев. Май всегда самый любимый месяц в Афганистане. Теплое солнце согревает все вокруг, пробуждается новая жизнь во всем своем буйстве красок. Красивая и загадочная страна со своей строгой и суровой природой в мае становится похожей на прекрасную молодую девушку, поражающую своей девственной чистотой и прелестью первых романтических ожиданий. Май часто бывает периодом надежд и ожиданий чуда, которое иногда случается в жизни. Революция широкой поступью пошла по всему Афганистану.